Глава 19. Теория и практика. Вот уже третий час пошел, а я все стучал и стучал по дереву. То есть продолжал делать то же самое, на что убил вчера остаток дня. Бесценное время тратилось на монотонное уничтожение одного дерева за другим. Пустошь не богата на высокую растительность, но все же ее здесь достаточно, чтобы занять меня на несколько недель. И это печалило. Радовало то, что вчера я два дерева срубил голыми руками и ногами, а сегодня мастер Та был настолько щедр, что поочередно вручал мне разное оружие. Однотипное и не сказать, что удобное, но эффективность уничтожения растительности возросла на порядки. Металлические шесты, короткий, длинный и совсем мелкий, всего-то в две ладони. Еще один шест, который и шестом трудно назвать. До того толстый, что его обеими ладонями не обхватишь. Спасибо, что ручка с одной стороны имеется, придавая ему вид обрезанной скалки. Вот эту ручку я умудрился согнуть. Чересчур сильно врезал, а железо в неказистом оружии паршивое, не выдержало. Думал, что та за это выговор устроит, но тот безмолвствовал. Он вообще почти ничего не говорил. Новое оружие вручал молча, к очередному дереву приводил тоже без слов. Почти все время стоял в нескольких шагах, сложив руки за спиной. Иногда даже в мою сторону не смотрел, отворачивался. Смысла монотонного лесоповала я не понимал, но приходилось помалкивать. Раз уж заработал статус кандидата в ученики, будь добр делать то, что полагается делать ученикам. А от них, помимо прочего, требуется молчком выполнять указания учителя. После очередного удара дерево характерно качнулось, и я, как человек уже опытный, понял, пора. Отошел на шаг, размахнулся, подпрыгнул и врезал с прыжка, стараясь достать повыше, чтобы придать стволу правильный импульс. Расчет оправдался. Дерево затрещало и упало туда, куда я его направил. Опустив тяжеленный стальной шест, весом почти с меня, обернулся к мастеру. Замер, ожидая, когда он проследует к новому дереву. Этими темпами за 26 дней я обеспечу его таким количеством дров, что он три зимы мерзнуть не будет. А та, сверля взглядом упавшее дерево, задал неожиданный вопрос. «Что с тобой не так, Ли? Вы о чем, мастер Та? Да уж точно не о том, что ты никакой не Ли и семья твоя не Брюс. Это твоя жизнь, и ты можешь называть себя как тебе заблагорассудится. Напади на меня, Ли. Что?» Растерялся я. Та указал на меня пальцем. «Ты тот, кто изъявил настойчивое желание стать моим полноправным учеником. Я приказал тебе напасть на меня. Это означает, что ты должен атаковать меня тем оружием, которое у тебя при себе. Сожалею, что снова вынужден пояснять тебе очевидные истины. А теперь приступай. Я, разумеется, хотел обсудить приказ, очень уж он проблемный. Но, увы, мастер прав, надо действовать, а не говорить. Таковы правила обучения. Но и всерьез набрасываться на та с длинным и толстым стержнем из стали, как-то неправильно. Убивать или калечить мастера нельзя, это помешает моим планам. Да и вообще я не имею ничего против этого человека. Ложный замах, заход, чуть довернуться, и эффектный с виду удар, который я вполне успею остановить в последний миг, лишь слегка шлепнув мастера по боку. Почти легчайшее прикосновение, даже до серьезного синяка вряд ли дойдет. К тому же у такого человека наверняка хорошо развиты защитные навыки. Вспомнить хотя бы того предводителя убийц, Пенса. Он спокойно голыми руками отбивал удары недешевого металлического оружия. Умения такого рода многочисленны, самые серьезные воины не жалеют средств, чтобы ими обзавестись, вряд ли столь прославленный мастер ими пренебрегает. У Та в свое время были богатые возможности разжиться разными редкостями, он ведь не всю жизнь в глухом углу провел. Биография у него, несомненно, богатая. Даже с учетом того, что я не могу знать все. Например, я не могу раскрыть все его параметры порядка. Мастер умеет их прятать, я вижу отчетливо лишь знакомую печать первохрома. Это означает, что он прошел высшие испытания где-то на территории Равы или ее сателлитов-вассалов. Один из обязательных бонусов в таких случаях – защита данных. В большинстве случаев ее можно легко обойти при помощи одного из множества особых сканирующих навыков. Но такие спецы – редкость, и я к ним не отношусь. Однако предполагаю, что в лучшем случае его наполнение ловкости не сильно превосходит мое. А раз так, шансы на успех велики. Этот прием я подсмотрел в книгах. Да, учиться по ним сложно, почти невозможно. Но именно эта связка, на мой взгляд, прекрасно удавалась. В бою ее применял не раз, используя Ари, и почти всегда успешно. Вот и сейчас не сомневался, что если не достану до бока мастера, то хотя бы изрядно его озадачу, заставив отскочить. Ну или принять удар с невозмутимым видом на какой-нибудь особо хитрый навык. Я ведь так и не понял, чего от меня добиваются этим приказом. Мастер не стал отскакивать или принимать удар на себя. Слегка дернул рукой, будто от назойливой мухи отмахиваясь, коснувшись при этом кончика шеста пальцем. И массивную железяку едва не вырвало из моих рук. Я с трудом ее удержал ценой потери равновесия. Завалился на одно колено, удивляясь тому, что не улетел вместе с шестом метров на пять. Сильно врезало. Так сильно, будто это был не палец, а рычаг стреляющей катапульты. Но нет, никакой не рычаг, это действительно палец. Палец, черт побери. Палец остановил разогнавшийся шест, что весит десятки килограмм. Мастер покачал головой. Я сказал тебе ударить меня, а не гладить. Ли, достаточно уже разочарований на сегодня. Бей. Покажи все, на что способен. Хотя бы один раз по мне попади. Вот так, да. Показать все. Ну ладно, великий мастер Таа, вы сами напросились. Не обессудьте. Следующие 15 минут можно полностью охарактеризовать одним словом – унижение. И ведь меня даже не били, бил исключительно я. Ну как бил? Громко сказано. Чересчур громко. Я промахивался, не доставая до цели даже не миллиметры, а доли миллиметров. Я падал на каменистую землю или бегал за далеко улетевшей тяжеленной железякой, после того как мастер Та даже не отбивался пальцем, а лишь небрежно касался ее. Пару раз с разворота отрабатывал своей толстенной косой не хуже, чем боевым цепом, показывая, для чего он волосы полоски из какой-то явно необычной кожи вплетает. Под конец великий знаток техник обнаглел до такой степени, что просто сложил руки за спиной и так хитро уклонялся, что я, увлекаемый инерцией неудобного оружия, снова и снова терял равновесие, иногда при этом заваливаясь. Увы, чем дальше, тем больше уставал, а это приводило к ошибкам. И ведь выносливости при моем наполнении, вагон, однако не хватает. Чересчур много сил уходит на интенсивную работу этой пародии на оружие. Дайте мне обычный, чуть утяжеленный учебный меч, я часа два-три легко отработаю в таком темпе. Но у Таа все рассчитано. Он не дрова заготавливает, он второй день за мной наблюдает, что-то высчитывая и прикидывая. Почему-то ложные структуры порядка, которые я так тщательно нарисовал, его не устраивают. Или он их не видит, что для такого человека странно, или ему этого недостаточно. Есть еще один вариант. Он не доверяет тому, что видит. Но я стараюсь о таком не думать. Ведь если так, это конец большей части моих замыслов. Потребуется коренная переработка планов. Ведь моя стратегия, помимо всего прочего, держится на том, что никто, ни одна живая душа не сможет прочитать мои параметры. Как первый прошедший главное испытание первохрома на одном из кругов, я имею право полностью скрывать все, что во мне выстроил порядок. И увидеть спрятанное таким образом сложно, ведь с виду все пристойно. Не факт, что во всем роке найдется пара человек, на такое способных. Помимо собственно сокрытия данных я могу создавать их иллюзии, это и называю пристойностью. Иначе как-то нехорошо получится, если для всех, кто способен видеть структуры порядка, я буду смотреться пустым местом, где нет ничего, кроме печати первохрома. И чем ближе обманка к истинным цифрам, тем проще ее поддерживать. Если же поставлю цифры выше истинных, скорее всего, ничего не получится или меня высушит за секунды, оставив без тени и запаса всех видов энергии. Поэтому со стороны я выгляжу молодым человеком, достигшим 21 ступени и прошедшим 3 круга силы. В этом нет ни малейших расхождений с правдой, они начинаются дальше. По количеству атрибутов я ничем не выдающийся альфа. Да, повыше среднестатистического, но заметно уступаю тем, кто выжимал максимум из ранних лет жизни. По наполнениям аналогично. Да, я в курсе, что их считывать тяжело, но наверняка в Раве есть такие умельцы. Это не великая редкость. Большая часть навыков спрятана полностью. Те, которые остались на виду, выглядят обрезанными. Про смерть и хаос нигде ни малейшего намека. Состояния имеются, но смотрится смехотворно. По факту, скорее всего, немного в этом мире найдется альф 50 ступени с не сильно отстающими цифрами. Хотя это не означает, что в схватке со мной им придется туго. Увы, почти все параметры порядка лишь усиливают то, что в тебе есть изначально. Допустим, какой смысл поднимать пассивный навык обращения с мечом, если никогда в руках его не держал? Если придется взяться за него в бою, умелый фехтовальщик с мизерными рангами и уровнями умения спокойно разделает такого дилетанта. Вот потому учителя, способные поднять изначальную базу, не относящуюся к цифрам, являются уважаемыми людьми. Ладно, это я отвлекся. Может ли человек с такими честными на вид параметрами второй день подряд рубить узловатые, выросшие на ветру деревья голыми руками или орудиями, для этого не предназначенными? Сложный вопрос. Мне тяжело на это ответить, я ведь ни разу не видел, чтобы обычного аборигена заставляли вкалывать на лесоповале столь необычным способом. Значит, именно этого добивается мастер. Хочет увидеть, на что я способен на самом деле, а не то, что обещают мои цифры. Заметил несоответствие и теперь раскручивает меня по полной, используя свой немаленький опыт. У него ведь, разумеется, были и другие ученики. Наверное, много учеников. В те времена, когда Тао еще не удалился в добровольное изгнание. Но прошлое не забыл, заподозрил, что я не так прост, и теперь подмечает все мои ошибки маскировки. Да уж, неприятно. Но, с другой стороны, некоторое превышение над ложными показателями можно списывать на то, что не относится к порядку. Люди ведь всякие бывают. Есть сильные внешне, но моментально сдувающиеся, а есть двужильные, у которых быстро открывается второе дыхание, а там и третье. Загонять такого непросто. Но какими бы ни были мои природные задатки, нельзя списать на них абсолютно все. Я и без того буду странно выглядеть за счет нереально завышенной скорости обучения, не надо плодить несообразности раньше времени. Придется как-то выкручиваться. Попробовать обмануть мастера. Нехорошо, конечно, но надо. Я попытался было сделать вид, что умираю, что вот-вот, и сам собой свалюсь, не в силах замахнуться в очередной раз. Но Тао мгновенно это раскусил, снова подал голос, потребовав прекратить придуриваться. Он требовал максимальную отдачу и каким-то образом замечал даже самые искусные попытки прикинуться более усталым, чем на самом деле. Не знаю, сколько продолжалось это издевательство. Должно быть, не меньше часа. Пытаясь достать мастера, я изрядно вытоптал площадку вокруг него, разбил несколько камней, на которые пришлись мои удары после промахов или парирования. Слегка согнул второй шест. Порвал одежду в нескольких местах. На себе порвал. Ни одна моя атака даже частично не увенчалась успехом. Все когда-нибудь заканчивается, закончилось и это. Очередной отчаянный удар, способный переломать половину грудной клетки вместе с позвоночником, ушел в пустоту. Я уже даже не думал сдерживаться, но толку-то. Мастер не стал отбиваться пальцем и не отступил. Он просто чуть переломился в пояснице, выгнулся назад, пропустив тяжеленную железяку все в той же доле миллиметра над собой. Даже не позволил одежду задеть, как всегда. А я, увлекаемый разогнавшимся оружием, нелепо крутнулся на все 360 градусов, с трудом погасив инерцию. «Достаточно», — произнес Тао. «Я увидел все. Я не буду больше спрашивать, что с тобой не так. По какой-то причине ты не можешь или не желаешь отвечать на этот вопрос, но я тебе сам на него отвечу. Ты ведь позволишь?» «Конечно, мастер. Ну а что тут еще ответишь? Ли из семьи Брюс, я видел многое. Я видел такое, что ты даже вообразить не сможешь, как бы сильно ни напрягал свое воображение. А оно у тебя, безусловно, богатое, потому что обманываешь ты так непринужденно, что способен обмануть кого угодно. Я даже начал подумывать, что ты не человек, а воплощение силы обмана. Слышал ведь про такую?» «Да, мастер, разумеется, слышал. Одна из сил, описанных в древних апокрифах, считается ложной. Это ведь апокрифы, там почти все ложное. Именно в твоем случае, возможно, апокрифы не ошибаются. Ты самый странный человек из всех, кого я видел. Я говорю не про тех, кого я учил, а вообще про всех. А уж я повидал многих. Человек с твоими физическими данными и таким порядком не может свершить и четверти того, что ты делаешь на моих глазах вот уже второй день. Ты не должен был вчера пройти мое испытание. Оно подразумевало иной исход и иные выводы с последствиями, не обязательно скверными для тебя. Ты не способен так быстро и легко расправляться с деревьями голыми руками или неудобным оружием. Возможно, ты не знаешь, что за деревья перед тобой. Ты видишь их, но не понимаешь, что видишь. Я поясню. Это место, все то, что ты можешь рассмотреть вокруг, если обернешься, принадлежит мне. Земля предоставлена имперской канцелярией, что заверено личной печатью великого императора Кабула, да будет правление его нескончаемым и прославленным. Все растения, что ты здесь видишь, принадлежат мне. Деревья, которые ты губишь, называются каха. Ты слышал о них? Да, мастер. Хорошая древесина и ценный весенний сок, из него делают специю тасу. Именно так. Эти деревья давали мне сок несколько лет. Это их истощило. Каха очень медленно восстанавливает силу. Проще выжимать из них все, что возможно, после чего рубить. В оставшийся пень подсаживается свежий росток, из которого быстро получается новое, щедрое на сок дерево. Каха произрастает на открытых местах, где много солнца и ветра. Почва скудна на перегной, зато богата минералами, которые требуются для зарождения души сока. То есть на то, без чего хорошая таса не получится. Выходит, такое испытание для тебя – это не пустая гибель ценных деревьев. Но каха умеет сопротивляться. Даже опытному лесорубу трудно с ними совладать. Их древесина – это почти стальной канат, многократно скрученный и такой крепкий, что быстро тупит топоры и плохо поддается пилам. Ты же простыми железными прутьями и шестами расправляешься с ними быстрее, чем это делают умелые дровосеки. Это ненормально. Ты меня почти удивил. Почти, потому что я чего-то подобного подспудно ожидал. Знаешь почему? Потому что после того камня вы поняли, что я сильный и упрямый. Нет, Ли, я это понял по твоим глазам. По ним нельзя прочитать тебя полностью, но я увидел то, что заставило задуматься, а затем дать тебе первый железный прут и отправить рубить каха. То, как ты с этим справлялся, не удивило меня. А вот то, как ты меня атаковал, привело в великое изумление. Я никогда ничего подобного не видел и не слышал. Я даже не представлял, что так может быть. Как, по-твоему, что именно я сейчас имею в виду? Вы о том, что я был неуловимо быстро силен, как упряжка быков, бросил я угрюмым голосом. И вот тут мастер сумел удивить уже меня, но только первыми словами. Вот именно, Ли из семьи Брюс, вот именно. Ты был быстр, ты был невероятно быстр, ты был воплощением самой скорости. И ты был силен, ты был так силен, что с легкостью работал тяжелым оружием. Работал так ловко, что каждый твой удар шумно рассекал воздух. А когда ты промахивался, разгон едва не отрывал тебя от земли. При промахе твое оружие глубоко зарывалось в землю или вдребезги разносило крепкие камни. И ты, с такой ненормальной скоростью и силой, был полностью беспомощен. Ты был жалок и неуклюж. Глядя на тебя, хотелось расплакаться. Невыносимо больно смотреть на столь удручающее зрелище. Ты выглядел как криворукий художник, пытающийся рисовать на драгоценном банайском холсте при помощи метлы, которую за неимением красок приходится окунать в выгребную яму. Ты был бриллиантом в оправе из навоза, волшебным мечом в руках паралитика, умнейшим юношей, не обученным чтению, но попавшим в библиотеку, где собрана вся мудрость мира. Я не спрашиваю, кто тебя учил. Нет, такому ненормальному непотребству невозможно научиться. Разве что предположить, что тебя натаскивали какие-то нахватавшиеся вершков грубые простолюдины, а это, разумеется, невозможно. Но я должен тебе сказать, что ты никогда не сможешь постичь технику семи ударов. Не спорю, ты хорош, может, даже чересчур хорош, но ты невежествен и набрался мусора. Будь ты чистым листом, это даже хорошо, но ты лист, испачканный теми грязными знаниями, которым здесь не место. Тебе нужен учитель попроще, с обычными, ничем не выдающимися техниками. Я могу тебе порекомендовать парочку. С твоими задатками за 2 или 3 года ты сможешь постичь то, на что у других уходит в несколько раз больше времени. Я покачал головой. Простите, мастер Таа, я и сам знаю таких учителей, однако пришел именно к вам. Я сумею постичь вашу технику, не сомневайтесь. Ли, во мне нет сомнений, есть уверенность. По-твоему, моя техника заключается в том, чтобы победить противника одним ударом? Так, в целом так, признал я, а не в целом, уточнил Таа. Если не в целом, насколько я понимаю, ваша техника предписывает подводить противника к состоянию, когда он подставляется под единственную верную атаку, либо без ошибок подлавливать его, когда он подставляется самостоятельно. «Откуда ты это узнал?» – требовательно спросил великий мастер. «Из книг. Про вас и вашу технику много чего написано. Ну надо же, кто бы знал, что перевод пергамента на всякую ерунду способен плодить заблуждение даже в этом. Ты прав, Ли, и одновременно полностью не прав. Человек может отреагировать на атаку семью способами. Отскочить, изменив дистанцию. Увернуться, не сходя с места или незначительно изменив местоположение тела. Блокировать. Прикрыться щитом или подручным предметом, включая других противников или твоих союзников. Он может своевременно применить навык, защищающий от такого вида атак. На момент атаки он может оказаться прикрытым навыком, эффектом от редкого зелья, посторонним воздействием или волшебным свойством носимого предмета. И наконец, он может вообще никак не отреагировать и не прикрыться, то есть полностью принять на себя мощь вражеской атаки. Нетрудно понять, что как моя техника, так и прочие техники стремятся исключительно к седьмому варианту, где атака противника идет тому во вред. Но то, как ты это описал, это механический процесс. Раз уж тебе требуется именно такое, ступай к другим мастерам. Механически реализовывать седьмой вариант тебя научат многие. Это несложно. Я покачал головой. Не совсем вас понимаю, мастер Таа, но, чтобы не скрывалось в вашей технике, я должен изучить именно ее. И я не могу тратить годы, у меня есть только 26 дней. Точнее, уже не полные 25. Я стараюсь думать, что ты упорен, а не глупо упрям. И потому попробую объяснить некоторые непростые вещи самыми простыми словами. Чтобы ты понял, что просишь невозможное. Итак, что ты знаешь про ци, Ли? Это лучистая энергия, пронизывающая ткань мироздания во всех направлениях. Основа рока, удерживающая каждую его частицу, за счет чего мир не распадается на части, становясь частью беспорядочного хаоса. Это ты тоже в книгах прочитал. Да, мастер, хорошо бы эти книги сжечь. Жаль, поздно, успели немало перспективных умов испортить. Это следовало сделать задолго до того, как ты к ним впервые прикоснулся. Дело в том, Ли, что в боевых искусствах существует лишь два основных способа развития. Первый – это строгое следование путем порядка. На этом пути необходимо развивать параметры и раскрывать техники, целиком завязанные на эти параметры. Второй путь – прямое обращение к ци с игнорированием параметров порядка. Нет, ими не следует пренебрегать, к ним надо относиться как к полезным, но не обязательным дополнениям. Ты сейчас понимаешь, о чем я. Путь порядка, и путь древних, кивнул я. Отлично, ты действительно много знаешь. А скажи мне, Ли, известно ли тебе, что путь древних пишется строчными буквами и произносится с пренебрежительной интонацией? Конечно, мастер Таа, я ведь так и произнес. И почему же к древнему пути полагается относиться неуважительно? Потому что он давно устарел. Когда люди постигли, что дает порядок, они получили преимущество, которое не мог дать путь древних. Старое умирает, новое процветает. Так устроен мир, мастер Таа. Так устроена чушь собачья, которой набита твоя голова. И если бы только твоя, Ли из семьи Брюс, ты наверняка много читал и слышал про древние времена. Всевозможные сказания про первые прорывы хаоса, про первых героев, сумевших прикоснуться к порядку, про первые великие победы над злом, разрушающим наш мир. Но ты никогда не задавался вопросом, а что было в самом начале, до того, как появились те, кто сумел прикоснуться, ведь изначально их не было. Я покачал головой. Про первых неизвестно ничего, кроме легенд, и веры этим легендам немного. Ну а сам-то что думаешь, как это было, как люди встретили первые прорывы, да как они могли такое встретить? Тем, что у них было, тем и встретили. Это не ответ. У них не было порядка, он тогда не был для них открыт, так как они поступали без него. Я призадумался, не понимая, чего от меня добивается мастер. Ведь ответ очевиден, следовательно, от меня ждут вовсе непредсказуемых слов. Но так ничего и не придумав, был вынужден выдать то, что есть. Слишком уж пауза затягивалась. Мастер Таа, у людей и тогда были руки, и было простое оружие. Самое простое, из обычных камней, металла, костей и дерева. Также у них было старое боевое искусство, тот самый путь древних. Какие-то, как вы говорите, механически заученные удары, связки, приемы. Беспорядка люди были слабы, но все равно могли сражаться. Всем известно, что даже альфа-200 ступени просвещения не бессмертен, его может победить армия обычных омег. С большими потерями, конечно, но победят. А скажи мне, Ли, Ци в те времена была? Конечно, мастер Таа, Ци была всегда. Ци, это то, на чем держится мир с момента сотворения. Прекрасно, Ли, прекрасно. Уточню. По-твоему, Ци была и во времена расцвета древнего искусства? Так, я так и сказал. Извини, Ли, что так повторяюсь, просто хочу акцентировать твое внимание на этом важном вопросе. И давай сделаем шаг вперед. А не думал ли ты, что древние могли использовать то, на чем держится мир? На этот раз я ответил неуверенно. Ну как? У них ведь не было порядка, они даже не могли увидеть, сколько ци смогли накопить. Да у них даже не было. Я осекся, а мастер с улыбкой попросил. Ну же, продолжай, Ли. Ты ведь хотел сказать, что у них тогда не было ци. Того, что мы называем резервуарами. Отвратительное слово, оно больше вводит в заблуждение, чем раскрывает суть явления. Но раз уж принято, приходится использовать. И поскольку не продолжаешь, скажи, почему ты не стал договаривать до конца? Мастер Таа, я понял, что мои дальнейшие слова ошибочны. Раз ци существовала всегда и раз на ней держится весь мир, она была и есть в каждом человеке. То есть у древних была энергия. Все верно, Ли, она действительно была. И да, у них не было удобного инструмента для контролируемого взаимодействия с ней. Того инструмента, который мы называем порядком. Речь идет не о силе, упорядочивающей все прочие силы, а о возможностях, что предоставляет эта сила каждому из живущих. Однако оперировать ею можно и без порядка. Ты разве не слышал об этом? Я покачал головой. Даже в легендах ничего подобного не припомню. Хотя, какие-то намеки встречал в трудах Фаллата. Но, откровенно говоря, труды этого уважаемого мудреца больше похожи на бред. Я говорю о том периоде, когда Фаллат впал в маразм или близкое к нему состояние. Это случилось после серии опытов с ядовитыми грибами, когда он испытывал на себе вытяжки из них. Его ученики записывали за ним всю ахинею дословно, а потом преподнесли как последнюю мудрость учителя. Там, в этой так называемой мудрости, можно найти намеки на что угодно, хоть на полет шерстистых жаб в солнечную ночь под веселую похоронную песнь хора глухонемых медуз. Не знаю, о чем ты, Ли, я с трудами Фаллата не знаком, но я один из тех, до кого дошли некоторые отголоски древней мудрости, той, которая передавалась от учителей к ученикам веками и тысячелетиями. Знания доисторической эпохи, когда кцы обращались напрямую, а не через посредничество порядка. Я сумел эти знания приумножить и особым образом слегка приспособить к нынешним реалиям. Но мой труд на этом поприще ничтожен, потому что до меня тем же самым занимались поколения и поколения мастеров. Путь древних не забыт, он просто приспособился. И, не прикоснувшись к нему, невозможно постичь технику семи ударов. Мастер, да ради такого я готов прикоснуться к раскаленной вулканической лаве. Научите меня. Та покачал головой. Слишком поздно, слишком. Ты талантлив, Ли. Безусловно талантлив. Ты мечта любого учителя. Приди ты ко мне 5 лет назад, я бы, возможно, взялся тебя учить сразу, без единого вопроса. С мизерными шансами на успех, но ради такого попытаться стоило. Приведи тебя судьба ко мне 10 лет назад, и я бы взялся наверняка. Взялся с великой радостью, ведь шансы были высоки. Принеси тебя ко мне младенцем, и тогда, возьмись я за тебя, смог бы выучить почти наверняка. Хотя, честно говоря, младенцы, это уже чересчур. С ними непредсказуемо, для меня непривычно. Но ты пришел именно сейчас, безнадежно опоздав. Я нахожу странным твое развитие. Ты несомненный феномен. Это безусловно интересно, и уверен, ты бы заинтересовал меня и 5, и 10 лет назад. Тогда был смысл говорить о твоем обучении технике семи ударов. Сейчас нет, сейчас поздно, все безнадежно. Глина с особым песком может стать прекрасным фарфором, а может рассохнуться от долгого хранения и стать бесполезной. Ты прекрасная заготовка, которая упустила свой шанс. Мне жаль, но мастер, может, все же объясните, в чем дело? Почему я не могу наверстать упущенное? Это не объяснишь в 2 словах, а полного объяснения ты не примешь. Надо быть частью этого, чтобы понять. Объясните в трех словах. Вы это умеете. Не вдавайтесь в сложности. Просто скажите как есть. Простите, мастер, но я должен знать. Я очень рассчитывал стать вашим учеником. Я пошел на многое, чтобы добраться до вас. Мне действительно это надо. Ну хорошо, попытаюсь. Ли, что ты знаешь о тени Ци? Это отблеск энергии Ци. Этих отблесков в человеке не может быть больше, чем максимума от Ци, вмещающегося в его резервуар. Тень Ци необходима для работы многих навыков. Истощаясь, она быстро восстанавливается, ничего за это не требуя. Значит, по-твоему, тень Ци – это не более чем отблески. Я не вдавался в теорию и слишком упростил описание, но да, так и есть. Я оперирую тенью Ци и знаю, что она ведет себя именно так. Та покачал головой. Это даже нельзя назвать невежеством, это гораздо хуже. Да, я понимаю, что так пишут в книгах, которые ты изучал. Лишний пример, показывающий, что далеко не всему написанному стоит верить. Ли, если есть свет, есть и тень. Они взаимосвязаны, одно без другого не существует. Так было, так есть и так будет. Энергия Ци, это не свет, это нечто большее. Но она также нуждается в тени. Нельзя убрать свет, льющийся с небес, зато можно убрать скрывающие от него преграды, и тень станет меньше. То, что ты называешь тенью, это след от барьера. Барьера, который создал порядок, чтобы упростить людям обращение с его параметрами. Прямое оперирование Ци когда-то было уделом избранных. Далекие от этого люди, должно быть, считали мастеров древности шарлатанами. Или, веря им, не понимали, что именно они делают, ибо не все можно объяснить простыми словами. А вот с порядком все проще, ведь он доступен практически всем с самого рождения. Здесь все наглядно, все понятно, смело следуй по его пути, развивайся, становись сильнее. Но ведь убери порядок, и Ци при этом не пропадет. Ей порядок не требуется, она ведь всегда была, есть и будет. Пока не появился порядок, именно из Ци черпали силу первые борцы с хаосом. А до того они были боевой элитой мира. Там, где обычный воин решал все голой мускульной силой и примитивными подобиями простейших современных контактных техник, воин, умеющий работать с Ци, использовал ее, чтобы атаковать, защищаться и соблюдать гармонию между миром внутренним и миром внешним. Поначалу это давало спорные преимущества. Но шло время, мастера Ци совершенствовали методики, передавая их своим ученикам, которые, встав на путь мудрости, также привносили что-то новое. И затем, я слушал Тао вполуха. Нет сомнения, что его вкратце, это минимум полчаса заумных объяснений вперемешку с философской мишурой. Мне это не требовалось, я и так приблизительно понял, о чем речь. И даже если в чем-то заблуждаюсь, это не страшно. Главное, чтобы он все же согласился меня обучать, а уж там как-нибудь разберусь. Но под конец мастер сумел слегка меня заинтересовать, сообщив, помимо прочего, то, что я замечал и до этого, и чему не находил объяснения. Если ты, Ли, был наблюдателен, наверняка видел, что так называемый запас тени ни с того ни с сего иногда уменьшался. Ненамного, на считанные единицы, но без явной причины. Случалось тебе замечать такое? Да, мастер, сталкивался. И читал в книгах, что это объясняется колебаниями теницы. Собачья чушь, а не колебания. То, что ты видел, это слабейшее проявление того, чем свободно оперировали древние. Порядок все упростил, но жестко привязал использование тени к своим параметрам. Если навык требует обращения к тени, то, что мы видим как ее запас, будто бы снижается. Допустим, взять навык пронзающий удар, работает с мечом и приравненным к ним оружием. Достаточно распространен, позволяет наносить мощный прямой удар, способный пронзить доспех не только за счет параметров порядка, а и за счет подключения к потоку Ци через ее тень. Если махать мечом просто так, не применяя этот или схожие навыки, тень Ци вроде как изменяться не должна, однако она у тебя изменяется. Да, редко, да, незначительно, но это есть. Обычно это случается в моменты, когда мысли человека замирают, а мозг очищается. Инстинкты начинают доминировать над разумом, пытаясь обратиться к первооснове. И это у них изредка получается. То, что звери делают по своей звериной сути, сложно дается разумным. Мешает мышление. Потому в процессе оно лишнее. Ци, Тень ЦИ и специализированные производные ЦИ вроде энергии воина могут расходоваться не только на привязанные к ним навыки. Энергию можно и нужно применять везде. Надо плыть в ее потоке, используя все струи, а не барахтаться в них утопающим котенком, хватаясь за то, до чего дотягиваются лапки. Такая гармония позволяет не только эффективно сражаться, она помогает во всем. И даже тени и все прочие будут возобновляться быстрее, если постигнешь этот путь. И только идущим таким путем открыта техника семи ударов. У тебя путь закрыт, следовательно, обучение невозможно. Увы, мастер Тао, но ведь вы сказали, что еще 5 лет назад вы бы смогли поставить меня на этот путь. Так почему сейчас нельзя? Что изменилось? Ты испорчен привычкой к порядку. Он стал для тебя костылями, без которых ты уже не способен сделать шаг. Учить надо до того, как вырабатывается стойкая привычка. В твоем возрасте слишком поздно. Но вы ведь даже не попробовали. Пробовал, Ли. Не раз пробовал. Нет, мастер Тао, я имел в виду, что вы не попробовали именно со мной. Поверьте, я порядком не испорчен. Да, не младенец, но умею и без него справляться с проблемами. Научите меня. Не сомневайтесь, все получится. Я вижу в твоих словах убежденность. Ты действительно веришь в то, что говоришь. Но у меня веры нет. Давно нет. И ты даже не представляешь, насколько это опасно. Я ведь могу повредить те костыли, коими тебя наградил порядок, но при этом не научу ходить своими ногами. Ты рискуешь потерять годы жизни и при этом лишиться части силы. Это слишком рискованно и бессмысленно. Зачем тебе это? Ты силен, ты прекрасно освоился с порядком. Ты обучишься лучшим техникам порядка у обычных мастеров. Получишь силу, которой немногие способны похвастаться. Пользуйся этим и не думай о большем. Но я не могу не думать. И это моя жизнь и мой риск. Вы ведь уже пробовали с другими учениками. Так почему бы не попробовать еще раз? Ведь сами признаете, я талантлив. Вдруг это поможет сделать то, что никому не удавалось. Я видел, что мастер колеблется. Едва заметно, но он сомневается в своей убежденности. И я почти уверен, что еще час-другой такой обработки, и он, устав заливать мои уши одним и тем же, сдастся. Согласится попробовать еще раз. Ему ведь самому интересно, что со мной не так и нельзя ли мою необычность как-то приспособить к его технике. Да и фальшь он чует, а ведь уверенность в моем голосе – это не актерская игра. Я действительно почти не сомневаюсь, что способен научиться оперировать ЦИ напрямую, после чего постичь чертовски эффективную технику семи ударов. Уверенность моя опирается на 2 столпа. Первый. Я ведь далеко не стандартный абориген. К порядку приобщился слишком поздно, всего-то 2 лет назад. Получается, по классификации мастера Тао я нахожусь на уровне маленького ребенка. А дети, по его уверениям, не успели закостенеть, обзавестись костылями их можно приобщить к прямой работе с ЦИ. Тот случай, когда задержка в развитии, во благо. Второй столб. У меня развиты состояния хаоса. Это великая редкость. В том числе одно из, на первый взгляд, не самых полезных, восприимчивость. Оно достигло 26 уровня, что поразительная величина даже для куда более простых в получении состояний порядка. Тот, кто считает восприимчивость маловажной, безнадежный глупец. Ведь оно, помимо прочего, позволяет эффективнее усваивать знания от учителей. Приемы лесовиков, которыми делился Мелконог, я почти всегда схватывал на лету, чем не переставал его удивлять. Да, они, разумеется, попроще, чем операции с ЦИ и сложнейшие техники. Ну да и ладно, усвою их не с первого раза, а с 5-го. Ничего страшного, время у меня на это есть. Неполные 25 дней. Глава 20. Работник и ученик. Когда-то я к крабам относился равнодушно. В первой жизни они были лишь экзотической и недешевой пищей, редко попадавшей в мой рацион, или мелкими суетливыми созданиями, копошащимися в прибрежной зоне морей, на которых мне довелось побывать. Во второй я повстречался с ними лишь однажды, и мне эта встреча не понравилась. Крабы, обитавшие на грязном пляже Хлоносиса, 1000 лет существовали вблизи мощнейшей аномалии поля всемирной энергии. Это привело к деформациям генетического аппарата. Появились клюмсы, весьма неприятные твари, устроившие на меня охоту под стеной города, на радость солдатне, взиравшей на представление с высоты. Вояки даже ставки делали на то, сколько я продержусь на полосе грязного песка. С тех пор крабов я недолюбливаю. Да, понимаю, что они ни в чем не виноваты, к тому же далеко не всех их можно сравнивать с клюмсами, но такой вот нехороший осадочек после тех событий остался. Сегодня мастер Та послал меня наловить крабов, и это прекрасно, моя ненависть аплодирует такому поручению стоя. К тому же это куда лучше, чем рубка дров голыми руками и работа по уборке камней на тропе, что спускается к долине в 10 минутах хода от дома. Увы, обучение – это не только выслушивание теории и попытки применить ее на практике. Ученик – полностью бесправное создание, помимо всего прочего обязанное помогать учителю в быту. Как я читал в книгах, так принято не ради дармовых рабочих рук, а ради пользы дела. Мол, вырабатываются особые связи, необходимые для эффективной передачи знаний и повышения шансов получения редких навыков. Да-да, ведь навыки могут доставаться и просто при обучении. Шансы, разумеется, куда ниже, чем при охоте на опасных монстров, но не нулевые. Учитывая, что молодежь тратит годы жизни на приобщение к знаниям, со временем почти каждый обзаводится полным набором того, что способен предоставить учитель. И чем сильнее учитель, тем это быстрее и проще дается. В моем случае процесс существенно ускоряется, поэтому не вижу ни малейшего смысла тратить время на подсобные работы. Однако мастеру Та это неизвестно, а я не намереваюсь посвящать постороннего в свои особенности. Поэтому молча киваю на его слова и отправляюсь делать то, что приказано. А сегодня, так даже с радостью. Хребет, на одну из вершин которого мне пришлось тащить злополучный камень, в данном случае выступает не просто тесной цепью невысоких гор. Он действительно хребет, позвоночник, на котором держится весь Гаддокус. Полуостров далеко выдается на восток, и чем дальше, тем он уже, но при этом почти не теряет по высоте. Море на его оконечности глубокое, уже в сотни шагов от берега не всякий лод дотянется до дна. И, как я понимаю, здесь проходит одно из региональных течений, обеспечивающие на прилегающей территории особый микроклимат и устраивающие нескончаемый сильнейший прибой. Не будь горного хребта из крепких скал, морская стихия давно бы снесла преграду, устроив обширное мелководье, богатое рифами. Если течение не изменится, со временем это все равно произойдет, но ждать придется долго. Море сражается с сушей давно и частично добилось успеха. Под обрывом, который разверзается на восточной границе владений мастера Таа, узкая полоска ровной суши сплошь завалена громадными камнями. В прилив они почти полностью скрываются под водой, в отлив обнажаются. Но в любую пору образуют полосу препятствий, на которой даже самый ловкий человек запросто ноги переломает. В общем, местечко не для увеселительных прогулок. Мне пришлось спуститься по тропе, которая тропой являлась лишь по уверениям мастера Таа. Как по мне, это замысловатая полоса препятствий для матерого самоубийцы. Дальше, уже на камнях, пришлось приловчиться не просто ходить по ним, а охотиться. Из оружия у меня лишь длинная заточенная палка, а местные крабы – это не клюмсы с их смелостью. Сами к тебе не лезут и близко не подпускают. К тому же мастер Настрова запретил применять навыки порядка. У меня сейчас своего рода мораторий. Та надеется, что отказ от костылей поможет быстрее ощутить первооснову мира. То, что я ее уже не просто ощущаю, а потихоньку пытаюсь оперировать, он не знает. Ну а я не тороплюсь сообщать такие новости. Опасаюсь, что мастера Кондратий хватит. Он-то настроился на годы и годы бесплодных попыток с печальным разочарованием в итоге. Считанные дни учебы с триумфальным исходом – это может непредсказуемо сильно на него подействовать. Берегу его психику от стресса, а сердце – от инфаркта. Здешние крабы, по словам Таа, непростые. Они носители салатово-зеленой специи. В смысле не цветом зеленой, а по одной из классификаций, распространенной в Раве. По ней все известные биологически активные вещества, привязанные к порядку, распределяются на 26 цветов и оттенков. Не просто от самых редких до широко распространенных, а по наполнению. То есть лишь используя в своем рационе всю палитру, можно рассчитывать на максимальную отдачу. Пожрать мастер Таамастак. Я как его бесплатная рабочая сила уже убедился, что в кладовой всего полно. Кто-то поставляет учителю дорогие и редкие продукты, или он сам за ними временами отправляется. Но последнее, вряд ли. Местность лишь выглядит пустынной, надолго оставшийся без хозяина дом могут разграбить. Очередной краб неосторожно выбрался из-под камня, на котором я стоял неподвижно вот уже несколько минут. Там, под валуном, вода плещется. Ее немного, но этого достаточно, чтобы, по мелочам нарушая запрет Таа, применить рыболовный навык. Вот так и удалось заметить этого членистоногого. Редкий экземпляр, крупнее всех встреченных до этого и при этом легкодоступных. Позволив крабу чуть удалиться от камня, я ударил, пронзив панцирь насквозь. Острие палки уже заметно размочалилось, но тельца этих носителей специй хлипкие, за качество оружия можно не переживать. Потащив трепыхающуюся тушку, я снял добычу с неказистого оружия, вздохнул печально и пару раз стукнул бедолагу о камень. Да, крабов очень не люблю, но это не повод затягивать их страдания. Теперь остается оторвать лапки и клешни. Сложу их в мешочек, а непригодную для употребления тушку брошу так, чтобы приманить новую добычу. Каннибализмом здешние крабы не брезгуют. Но не успел приступить к разделке, как насторожился. В шуме прибоя проявились новые нотки, доселе неслыханные. Это для непосвященных вода говорит на один голос, я же различаю в нем сотни оттенков. Дело тут не в навыках от порядка, просто много времени на черноводке провел, добывая ценную рыбу. Да, там, конечно, не море, всего лишь река, но разница не так уж велика, старые знания и здесь сгодятся. Обернувшись, я едва не сверзился с валуна. В десятки метров на мель выбиралась абразина, которой детей пугать не станешь, потому что в лучшем случае сделаешь их зайками, а это как-то не педагогично. Даже у меня, много чего повидавшего, сердце ёкнуло. Какая-то несусветная помесь скалопендры, медведки, скорпиона и краба. Нет, скорее не краба, а паука. Причем ядовитого. Если подумать, забыв про клюмсов, то крабы, в сущности, симпатичные создания. Даже в чем-то милые. Сейчас, глядя на то, что лезет из моря, я осознал, что напрасно относился к ним с предубеждением. Тварь, похоже, не очень хорошо чувствовала себя на суше, хотя опорно-двигательный аппарат у нее весьма располагал к прогулкам по берегу. Возможно, обитает на приличной глубине, благо здесь до нее недалеко, и резкий перепад давления скверно сказался на вестибулярном аппарате. Но с каждой секундой движения становились все увереннее. И вот уже направилась ко мне, перебирая десятком пар коротких и длинных ножек и хищно вздымая сегментированный хвост, оканчивающийся острейшим жалом. Я, конечно, не великий знаток биологии иных миров, однако уверен, что это никакой не краб-переросток. Даже скажу больше, это слишком необычное создание, чтобы обитать где попало. Таким полагается водиться в своего рода гетто вроде чащобы, где вечно не хватает знающих и решительных людей для полной зачистки местности от опасных созданий. Гаддокус, разумеется, далеко не центр обитаемого мира. Скучная земля на западном побережье Северного моря. Сельское хозяйство здесь развито слабо по причине редкости плодородных почв, нет легкодоступных полезных ископаемых и богатых ценной древесиной промыслов. Возможно, дом мастера Таа – единственное обитаемое и относительно богатое место в радиусе дня пешего пути. Но даже если так, это еще не настолько глухомань, чтобы тут водились чудовища размером чуть ли не с племенного быка, и с внешностью самого кошмарного из кошмаров. Тут что-то не так. Однако подумать об этом можно позже, сейчас надо другим голову занимать. Первая мысль была предсказуемой. Забраться в сокрытое вместилище, достать жнец или крушитель и объяснить твари, что здесь такую абразину видеть не желают, здесь угодья для охоты на трусливых крабов. Или даже разобраться с ней без помощи волшебного оружия. Навыков у меня достаточно, некоторые развиты хорошо. Если постараться, могу и голыми руками забить, защищаясь умениями. Вторая мысль была уже обдуманной. Меня посылают ловить крабов в место, куда вскоре наведывается явно опасная тварь, и выглядит она здесь неуместно. Это может оказаться простым совпадением, но я ведь мыслю головой, а не альтернативными частями тела. Следовательно, поверить в такое стечение обстоятельств для меня непросто. 99% из 100, что-то рассчитывал не припасы пополнить, а что тварь появится. И еще он недвусмысленно потребовал не прибегать к активации навыков и даже стараться не думать о тех, которые работают сами по себе, не нуждаясь в активации. То, что я использовал рыбацкое чутье, уже вопиющее нарушение, пусть даже умение не боевое. Но оно, по крайней мере, внешне никак себя не выдает, не сопровождается какими-либо заметными эффектами. Если начну использовать все, что есть, наблюдатель это заметит. То есть мастер там может понять, что на его запреты я наплевал с высокой колокольни. Ведь, кроме него, следить за мной здесь некому. Волшебное оружие доставать, тоже не вариант. Я бы не хотел показывать такие вещи. Очень уж они интересные, их могут связать с событиями в Хлоносисе. Далеко не все люди, видевшие меня там с волшебным оружием, погибли. Есть вероятность, что их найдут и спросят. Они расскажут, и ниточка протянется сюда, к Гаддокусу. А там и дальше копать начнут. Для человека, которого разыскивают неведомые и могущественные враги, я и так нередко действую опрометчиво. Не стоит усугублять. В общем, чуть поколебавшись, я понял, что у меня два варианта. Поспешно отступить либо победить тварь при помощи рук, ног и никчемной палки. Второй вариант привлекает слабо. Я с детства ненавижу пауков и скорпионов, а уж скалопендр, тем более. Даже приближаться к созданию, вобравшему в себя все их самые отвратительные черты, не хочется, а уж сражаться с ним вплотную, увольте. Однако банально удирать, это непочетно. К тому же есть риск, что не успею вскарабкаться по обрыву на безопасную высоту. И кто даст гарантию, что это существо не способно устремиться вслед с ловкостью мухи, бегающей по оконному стеклу? А я ведь не настолько проворен и окажусь на скале в уязвимом положении. Тварь чем дальше, тем проворнее передвигается по камням. Ее скрученный хвост смотрится страшно, в нем полной длины 1.3 метра минимум. Если умеет атаковать им в прыжке, достанет далеко. Я покосился на разлохмаченное острие палки. Выглядит не слишком угрожающе. Перевел взгляд на тварь. А вот она, да, страшно смотрится. Жвалы такие, что человека пополам играючи перекусит. Клешни с зазубринами, если схватит, уже не отпустит. Ну а хвост достанет жалом еще на подступах, он куда длиннее тела. Тут требуется кавалерийская пика или тяжелое пехотное копье. Во всех прочих случаях придется сближаться на опасную дистанцию, с которой пытаться пробить хитиновую броню. А она смотрится прочной, на уровне хороших латных доспехов. Отвернувшись, прошелся взглядом по каменным развалам и уверенно припустил прочь. Нет, я не убегал, я совершал тактический маневр, направляясь к одному из редко встречающихся здесь участков. Крупные валуны там почти отсутствовали, зато относительно мелких полным-полно. Добравшись, подхватил первый попавшийся камень, развернулся, метнул его со всей силы, не тратя время на прицеливание. Ловкости и прочего у меня столько, что промахнуться с такой дистанции могу, только если сам этого захочу. Булыжник попал именно туда, куда и должен был попасть. Звонко врезал по хитину, после чего отскочил от него, не оставив ни намека на повреждение. Да уж, что-то подобное я и подозревал. Серьезная защита, очень серьезная. А у меня ни оружия против нее нет, ни навыков. То есть навыков как раз хватает, вот только применять их нельзя. Как говорит учитель, у тебя, Ли, есть все, что было у древних, и они как-то справились, не позволили хаосу себя истребить. Вот и ты справляйся. Я поднял второй камень, метнул его в то же место, с тем же нулевым результатом. Да уж, сходил, называется, за крабами. До дома я добрался спустя 1.5 часа, и не меньше половины этого времени ушло на подъем по тому непотребству, которое мастер та жизнерадостно называл тропой. Экий шутник, карабкаться по обрыву с ношей, пусть и невеликой, серьезное испытание даже для меня. Силы в руках предостаточно, однако приходится выверять каждый шаг. Многие камни держатся на честном слове, такие даже мизинцем трогать нельзя и тем более вес на них переносить. Учитель сидел на своем излюбленном месте, той самой лавочке под одиноким деревом, и, ломая стереотипы здорового образа жизни для людей его категории, предавался другому излюбленному занятию, курил трубку, набитую, к слову, чем-то подозрительным, явно нетрадиционной табачной смесью. Приблизившись, я для начала положил на землю мешок с мелкой добычей, а на него пристроил связку лап и клешней, с трудом вывернутых из туши твари. Поверх всего водрузил кончик хвоста с жалом, поправил порванную в схватке рубашку, потер ссадину на щеке и доложил: «Учитель, я сделал то, что вы велели». Один краб оказался большим, слишком большим, его конечности не поместились в мешок, и еще у него был хвост с жалом. Какой-то странный краб, первый раз такого вижу. Знал бы, что у вас они водятся, взял бы мешок побольше, еле затащил наверх все добро из него. Вы предупреждайте, если что, я ведь не местный, не знаю, что у вас тут и как, а то пошлете к пруду карасей половить, а там вместо них киты, а у меня с собой только маленькая ведерко. Ли, я тебя не слушаю. Мне не интересны твои россказни про чуточку большого краба. Сейчас время вопросов, а из тебя выходят лишь пустые слова. В звучном истечении кишечных газов больше смысла, чем в твоем словоблудии. Я проглотил не успевшее вырваться очередное саркастичное замечание на тему особенностей здешней фауны. Как не досадно игнорировать подставу с ядовитым чудовищем вместо безобидных крабов, но придется. Вопросы ученика, задаваемые учителю, это важно. Разумеется, не все подряд. Раз в день я должен спрашивать о чем-то особом. Этот момент следует продумывать заранее, до последнего слова. Отвлеченная болтовня, мягко говоря, не приветствуется. Я понял, учитель. Простите, учитель. Мне не нужны твои извинения, Ли. Ты подготовил вопрос. Да, учитель. Тогда я тебя внимательно слушаю. Учитель, если то, что называется прямой работой с ЦИ, может давать преимущество, почему аристократы этим пренебрегают? Я ни в одной книге не читал, чтобы клановые отдавали детей на обучение таким мастерам, как вы. Если я не ошибаюсь с выводами, те техники, на основе которых вы создали технику семи ударов, разработали такие же люди, как вы. То есть учителей хватало и до вас, в том числе и хороших, способных создавать что-то новое или улучшать старые. Но ведь аристократы всегда стремятся к самому лучшему. Как тогда это понимать? Они все заблуждаются, считая прямую работу с энергией ненужной. Или заблуждаюсь я, считая вашу технику лучшей. Мастер кивнул. Прекрасный вопрос, Ли. Но зачем ты его задал? Учитель, я вас не понимаю. Есть вопрос, и вопрос прекрасный, как вы сами сказали. Так почему бы и не задать? Что я сделал не так? Все так. Но дело в том, что ты сам на него ответил. Верно подмечено, аристократы стремятся к лучшему. Это неизбежность, это то, на чем держится их власть. Но что именно скрывается под словом «лучшие»? Отдавать ребенка на обучение такому, как я, означает на годы отвлечь его от традиционной работы с порядком. А порядок – это гораздо проще, надежнее и, увы, эффективнее. Воин с высокими параметрами и обученный выжимать из них все возможное без труда победит воина, посвятившего себя исключительно прямой работе с ЦИ. Преимущество можно получить, лишь развивая и то, и другое гармонично. Но в краткосрочной перспективе это невозможно, и то, и другое требует времени. Разрываясь на два направления, доставишь преимущество тем, кто вкладывает силы исключительно в порядок. А так как он дается быстро и предоставляет больше, в итоге конкуренты получат преимущество.